Глава 13. Легкий лед. Дневной сон совершенно вышиб Флинн из времени. Сколько ей лет? 7, 17, 27. Раннее утро или поздний вечер. Сумерки за окном не давали ответа. Глянула на телефон. Вечер. Дом совершенно тих. Мама, наверное, спит. В коридоре запах дедушкиных National Geographic за 50 лет. Полутемная лестница. На кухне Флинн плеснула себе в чашку остывшего кофе и вышла через заднюю дверь к душевой кабинке во дворе. Солнце как раз нагрело воду до приятной температуры. Флинн вымылась, надела старый банный халат Бертона и, на ходу вытирая голову полотенцем, отправилась переодеваться в рабочее. Бертон приучил ее к тому, что сам усвоил в корпусе морской пехоты: в домашней одежде дела не делаются. Пока приводишь себя в порядок, возникает настрой. Когда Флинн была разведчицей у Дуайта, она всегда заранее мылась и надевала чистое. Впрочем, с этим покончено, хотя столько ей еще никто не платил. Флинн не тащилась от игрушек, как Мэдисон и Дженнис, просто зарабатывала. Так намастырилась в одной конкретной миссии операции «Северный ветер», что Дуайт не хотел на это место никого другого. Ну, ладно, это дело прошлое. Сегодня хотелось быть собранной не только для работы. Флинн решила по возможности разглядеть тот Лондон. Занятная игрушка, стоит иметь ее в виду на будущее. Главное, не шутер, если верить Бертону. Хорошо бы снова увидеть брюнетку, узнать, как та живет. Флинн поднялась к себе в комнату, перерыла груду вещей на кресле и нашла самые новые черные джинсы, и впрямь еще почти черные, и черную рубашку с короткими рукавами, оставшуюся от работы в Кофи Джонсе. Военного покроя с погончиками и накладными карманами. Надпись «Кофи Джонс». Флинн спорола, оставила только свое имя, вышитое красной ниткой над левым карманом. Кроссовки к черному не подходили, но других у нее не было. Мэкон бы давно сфабрил ей новые, да только она никак не находила модель, которую бы захотелось спиратить. На кухне она сделала сэндвич с ветчиной и сыром, сунула его в контейнер, завернула телек вокруг левого запястья и пошла в темноте к трейлеру, слушая новую вещь целующихся журавлей. Перед самым припевом позвонил Леон. Флинн не стала снимать телефон с запястья. «Привет», — сказала она. «Ну что, забрал его?» «Обещают скоро выпустить всех. Луканы вроде решили, что уже довольно потрудились во славу Божью». «И что ты делал?» «Чесал яйца, погонял шары в бильярдной, спал в машине, на улицу не совался». «С Бертоном еще говорил?» «Ня, их загнали на середину школьного стадиона. Я мог пойти на трибуны, поглядеть, как он режется в карты, наворачивает сухпаи или спит, оно мне надо». Может быть, скука научит Бертона не ввязываться больше в такие истории. Хотя Флинн сильно в этом сомневалась. «Когда выпустят, скажи, пусть мне звякнет». «Хорошо», — ответил Леон. Журавли заиграли снова, когда Флинн уже шла мимо компостного сортира. Сейчас она обратила внимание, что флакон с антисептиком испещрен номерами заказов и QR-кодами, отчасти выцветшими. Но она сходила в туалет еще дома. Открывая дверь, Флинн подумала: а ведь Бертон никогда не запирает трейлер, у него даже замка нет. Никто не ходит к нему без спроса. Она и забыла, как раскаляется трейлер за день. Леон предлагал Бертону поставить кондиционер, но тот сказал: не надо. Он вообще почти не бывал тут днем. Думая, что зря, наверное, выбрал рубашку и джинсы, Флинн сунула контейнер в холодильник и распахнула окна, насколько они открывались. Золотисто-черный паучок уже начал затягивать паутиной один из тоннелей в пене. Потом немного прибралась. Пока она ходила по трейлеру, китайское кресло все время норовило под нее подстроиться. Флинн решила, что не хотела бы жить с таким в одном доме, но когда, наконец, села, оценила его удобство. Она согнула телефон и махнула им сквозь дисплей, проверила Хому. Шайлин уже вернулась в фабу, колечко по-прежнему выражало тревогу. Бертон значился вне карты. Как оказалось, в Дэвисвилле на парковке у Мегамарта. Очевидно, там сейчас стояли белые безовские фургоны, в одном из которых находился телефон Бертона. Флинн нахмурилась. Теперь без Баши узнают, что она проверяла его телек. Но это норм. Не норм, если заметят, что ее телефон левый. Впрочем, теперь уже ничего не изменишь. Она вышла из Хома и вернулась к вчерашнему поиску по картинкам. Бертон все не звонил, но после слов Леона Флинн за него не волновалась, так что спокойно продолжала щелкать наугад по карте Лондона. В игре точно было Сити, но проросшее более высокой и мощной застройкой. Когда пришло время, Флинн достала из чехла бумажку, движением пальца вывела окно «Милагрос Сольветра» и вбила пароль. На этот раз она решила при подъеме оглядеться как следует. Для начала фургон, с которого взлетает коптер, по виду скорее даже бронемашина, чем фургон, кряжистый, как трицикл Коннора. Взлетная площадка была темная, прямоугольная. Голоса звучали так же настойчиво, как в первый раз, и также абсолютно неразборчиво. Время суток тоже, сумерки. Облака больше похожи на дождевые, бронзово-черные стены потускнели от конденсата. Отметила вчерашнюю улицу, подсвеченную снизу, и как будто стеклянную, что там внизу, река. Поискала глазами машины, нашла три. Счетчик в левом верхнем углу дисплея показал 20-й этаж, и голоса смолкли. Первый раз Флинн заметила серую фигню, когда коптер пролетал мимо 23-го этажа. Что-то серое и сухое на мокром черном фасаде. Цветом, как отмершая кожица от содранного волдыря, размером и формой с детский рюкзак. Рюкзак остался внизу. Флинн в режиме разведки засекала все в трех направлениях сразу. Черные небоскребы одинаковой высоты, на большом расстоянии один от другого, по квадратной сетке над старым городом, ее небоскреб явно такой же. Ничего китообразного в небе. Игры приучили ее обращать внимание на все, что выламывается из общей картины, и Флинн скользнула камерой вниз, пытаясь отыскать рюкзак. Не нашла. Он обогнал Флинн в районе 37-го этажа. В движении эта штука напоминала уже не рюкзак, а яйцевую капсулу почти вымершего животного под названием скат. Флинн как-то видела такую на пляже в Южной Каролине. Жутковатый прямоугольный мешок с рожками по углам. Штука кувыркалась по фасаду, цеплялась то парой рожек или ног, которая сейчас была сверху, переворачивалась и подтягивалась на другой паре. Следя за ней в камеру, Флинн попыталась увеличить скорость подъема, но эта функция еще не включилась. Штука пропала. Может, проникла в дом через какое-нибудь незаметное отверстие. Мейкон как-то печатал пневмоботов, вроде больших пиявок, они двигались примерно так же, только медленно. Мама называла яйцевую капсулу ската «русалкиным кошельком», но Бертон сказал местное слово «чертова торба». Капсула выглядела опасной, ядовитой, хотя на самом деле никому ничего не делала. Флинн высматривала, не мелькнет ли серая штуковина до самого 56-го этажа, где автоматический подъем прекратился. Вчерашний балкон был откинут, стекло, как назло, матовое. Гости наверняка разошлись, но хотелось пусть бы только заглянуть внутрь, понять, как там все было. Стрекозок будто ветром сдуло. Флинн быстро облетела дом, надеясь отыскать другое окно. Нифига. И тоже ни одной стрекозки, как из фасада. Назад, к матовому окну. 5 минут ожидания, не произойдет ли чего. Еще 5, новый облет здания. Пар из решетки, которую Флинн раньше не замечала. Как-то даже скучно без стрекоз. В нижнем обзоре быстро проехал очень большой автомобиль с единственной фарой. Окно деполяризовалось как раз, когда Флинн была уже на подлете. Темноволосая женщина что-то говорила невидимому собеседнику. Флинн остановилась, предоставив гироскопам удерживать коптер на месте. Никаких следов вечеринки. Комната выглядела совсем другой, как будто роботы-пылесосы устроили серьезную перестановку. Длинный стол исчез. Вместо него появились кресла, диван, ковры, более мягкое освещение. Женщина, видимо, только что встала. Полосатые пижамные штаны, черная футболка, прическа, сосна, какой она бывает только на очень хороших волосах. «Следи за жучками», — напомнила себе Флинн, но их по-прежнему не было. Женщина рассмеялась, наверное, каким-то словам невидимого собеседника. «Интересно, это ее зад прижимался вчера к стеклу?» «С кем она говорит? С тем мужиком, которому тогда отказала в поцелуе? Может, у них все сладилось, и они после удачной вечеринки провели ночь вместе?» Флинн заставила себя еще раз облететь дом, медленно высматривая стрекоз, беглые рюкзаки, другие неожиданности. Пар больше не шел, решетка исчезла. «Такое ощущение, будто дом живой. может, даже разумный. Женщина внутри смеется, высоко в чистом, без единой стрекозы, вечернем воздухе. При этой мысли Флинн ощутила духоту трейлера, взмокшие подмышки. Заметно стемнело. Так мало огней в городе, и ни одного в высоких башнях. Завершая круг, Флинн увидела у окна обоих. Они смотрели наружу, мужчина обнимал женщину за талию. Чуть выше ее ростом, лицо, как в рекламе, где не хотят подчеркивать этническую принадлежность. Темные волосы, бородка, глаза холодные. Женщина заговорила, мужчина ответил. Выражение холодности, которое заметила Флинн, исчезло. Женщина явно не успела его увидеть. На мужчине был коричневый банный халат. «А ты много улыбаешься», — подумала Флинн. Часть стекла сдвинулась, и одновременно от переднего края балкона пополз вверх тонкий горизонтальный стержень, таща за собой радужную пленку, похожую на мыльный пузырь. Стержень замер, дрожащая пленка превратилась в зеленоватое стекло. Лицо мужчины напомнило Флинн эсэсовца времен ее работы у Дуайта. Она трое суток провела на диване у Мэдисона и Дженнис, даже в туалет бегала со своим старым телефоном, лишь бы не упустить шанс грохнуть этого типа. Дженнис заваривала ей травяной чай, которым Бертон велел запивать будильник, белые таблетки, их тоже дал Бертон. Сказал, из другого округа, там это дело лепят. И еще сказал, никакого кофе. Эсэсовец на самом деле был флоридским бухгалтером, против которого играл Дуайт. И его еще никто ни разу не убил. Дуайт в боях не участвовал, только передавал приказы нанятых тактиков. Флоридский бухгалтер был сам себе тактик и маньяк-убийца в придачу. Когда он выигрывал, а это происходило почти всегда, Дуайт терял деньги. Такого рода азартные игры запрещены на федеральном уровне, но есть способы обойти закон. Ни Дуайта, ни бухгалтера выигрыши и проигрыши не колыхали, в смысле денег. Игроки вроде Флинн получали в зависимости от того, сколько противников уложат и сколько продержатся живыми в конкретной компании. У Флинн было чувство, что бухгалтеру нравилось их убивать, потому что они реально теряли. Не потому, что он круче, а потому, что им правда от этого плохо. Бойцы ее подразделения кормили детей тем, что получали от игры. Флинн платила за мамины лекарства. У многих не было другого заработка. Сейчас он снова перебил всех в ее подразделении одного за другим, с кайфом, не торопясь, и теперь охотился на Флинн, пока она кружила по французскому лесу в снегопад, забираясь все глубже и глубже. Потом Мэдисон вызвал Бертона. Бертон сел на диван рядом с Флинн, понаблюдал за ее игрой и сказал, как ему это все видится. Что эсэсовец, который ее выслеживает, все воспринимает неправильно. На самом деле это она его выслеживает. Или будет выслеживать, как только просечет, что к чему. Эсэсовец не просечет точно. Он без оглядки прет по ложному пути. И еще Бертон сказал, что покажет Флинн, как это увидеть. Только надо, чтобы она не спала. Он дал Дженнис будильник и набросал на салфетке расписание приема. Бухгалтер во Флориде будет спать, оставляя своего персонажа на очень хороший ИИ, а Флинн не будет. Итак, Дженнис давал ей будильник по расписанию на салфетке, а Бертон приходил по какому-то собственному расписанию, садился рядом и объяснял, как ему это видится. Иногда, пока он следил за игрой, Флинн чувствовала его дрожь, тот самый сбой гаптики. Бертон помогал ей нащупать собственное зрение. «Не научиться», — сказал он, — «потому что этому научиться нельзя, а просто войти в воронку, которая с каждым кругом все уже, а ты видишь все четче. И так вниз-вниз до того самого выстрела через поляну, когда внезапный туман, брызнувший сквозь метель распыленной крови, стал коэффициентом, с которым уравнение сошлось». Она тогда была на диване одна, Дженнис услышала ее крик. У Флинн еще хватило сил выйти на улицу, прежде чем ее вырвало чаем. Она тряслась и плакала, пока Дженнис умывала ей лицо. Дуайт отвалил тогда чертову уйму денег. Однако Флинн больше не ходила для него в разведку и вообще не ступала ногой в заснеженную военную Францию. Так почему она вспомнила это сейчас, глядя, как мужчина с бородкой привлекает женщину ближе к себе? Почему, облетая здание, поднялась до 57-го и вернулась обратным ходом? Почему, если это не шутер, Она снова легкий лед с головы до кончиков пальцев.